Роберт Лой. Песня за полпенса. Если ты не красив к 20, если ты не силен к 30, если ты не богат к 40 и не поумнел к 50, это уже навсегда. Да-да. Детский стишок. Это была блондинка, высокая, с магнетическими дымчато-зелеными глазами, хотя я мог бы поставить все свои сбережения в количестве 11 долларов на то, что глаза эти были не настолько завораживающими, чтобы отвлечь мое внимание от божественного выреза ее платья. К тому же это была принцесса, настоящая принцесса, будущая королева нашей страны. При условии, что ее свекрухе, королеве Харизматик, когда-нибудь надоест отсиживать зад на троне. «Принцесса Элла?» — произнес я и пожалел, что на мне нет галстука, который я чуть не купил пару лет назад. «Проходите и извините за бардак, я никого не жду». «Никогда?» — поинтересовалась она, изящно отряхивая носовым платком кулачок, у которой запылился, когда она постучала в мою дверь. Мое знакомство с королевскими особами ограничивается видом пасти, которую разинул мой гиперсексуальный друг Джордж Порджи при виде королевского флеша, потому что ему наконец пришла карта. Я не был уверен, что именно я должен делать: отвесить поклон, присесть в реверансе или дернуть себя за чубы, и потому остался сидеть, где сидел, за своим столом. Правда, я затушил сигарету, но это была скорее мера предосторожности, нежели проявление вежливости. Волосы принцессы были обрызганы легко воспламеняющимся лаком, а сама она источала аромат не менее горючего парфюма. Не будем говорить о том, как она скрещивала ноги. «Мистер Нимбл?» — спросила моя визитерша. «Нет», — ответствовал я и указал на треснувшую и запылившуюся, но все еще читаемую, если смотреть с правильного угла, табличку на двери. «Джек Би Гуди, частный детектив, к вашим услугам». «Хм, это странно. Кое-кто сказал мне, что ваше имя Джек Би Нимбл». Лицо мое начало наливаться краской, но вовсе не потому, что я зарделся или снова переборщил с бурбоном в своем утреннем кофе. «Боюсь, это всего лишь прозвище, которым несколько лет назад меня одарила одна благодарная подруга». «Да, теперь я действительно сбита с толку». Принцесса взмахнула ручкой и слегка коснулась своей алебастровой щечки. «Полагаю, так быть не должно. У вас, видимо, ни одно имя. Я припоминаю, кто-то из ваших друзей сказал мне, что вас зовут Джек Би Квик». «Да, так оно и было». Я не видел смысла объяснять ей, что эта кличка — еще одно прозвище, данное мне той же языкатой и недовольной нашим разрывом подружкой. Оставалось только спросить принцессу, что я могу для нее сделать. «Я волнуюсь за своего мужа», — отвечала она. «Вы имеете в виду принца Чарминга?» Принцесса кивнула и заговорила со мной медленнее, как учитель с учеником-недоумком. «Да, других мужей у меня нет». «Продолжайте». «Я думаю, кто-то пытается его убить». «Что вас подтолкнуло к этой мысли?» «Он у меня жуткий сластена. Всегда требует перед сном кусок ежевичного пирога. В последнее время кто-то подкладывает ему в пирог черных дроздов». «Подкладывает что?» «Черных дроздов». «Что с того? Многие политики вынуждены есть ворон. Это как-то связано с родом их деятельности, не так ли?» Моя хилая шутка спланировала над головой принцессы прямиком в окошко и исчезла без следа. «Но принц категорически не переносит дичь. Эти случаи повторялись уже 2 дюжины раз. Роберт Шефто, глава дворцовой стражи, сбился с ног и не представляет, что ему делать. Вы наша единственная надежда. В последнем пироге было запечено письмо, угрожающее страшными последствиями. В случае, если принц не перестанет делать, вы сами знаете что». «Да нет, не знаю. А что?» «Не знаю. Так было сказано в письме. Сами знаете что». Но это меняет дело». Я разгреб грубый хлам у себя на столе и, наконец, открыл блокнот на пружине. «Ну?» — сказал я и лизнул огрызок карандаша, решив не подвергать себя повторному риску погружения в глубины стола, где могла покоиться точилка. «Если ваш муж делает сами знаете что, должно быть, он делает это, вы сами знаете, с кем. Так с кем?» И щеки принцессы раскраснелись, а голос возвысился, децибел этот на 5 на 6. «Полагаю, что такое происходит с принцессами, когда они сердятся». «Мистер Гуди, вы намекаете на то, что мой супруг способен совершить грех прелюбодеяния?» «Да, ваше высочество, именно так я и думаю. И поэтому мне нужна обычно в таких случаях информация. Имена, адреса, любимые местечки. И, если раздобудете, глянцевые фото 8 на 10. «Бог ты мой! А зачем вам все это нужно?» «Мне одиноко», — ответил я. «А теперь, может, вы?» Принцесса подскочила и топнула своей крохотной ножкой. Я было подумал, что она так давит тараканов. Но оказалось, у принцесс так выплескивается гнев. «Сэр, вы лаете не на ту собаку. Это правда, что его отец был... как бы это сказать, веселым старикашкой, и обожал вечеринки с девицами, выпивкой и табаком. Но принц Чарминг совсем не такой, как этот распутный старик Коль». Я не собирался спорить с принцессой. Возможно, защита фамильной чести превращается у них во вторую натуру. Возможно, она и правда не знала, что у супруга блудливые глазки и тело, которому он не отказывает. В конце концов, не все же читают те же таблоиды о жизни высшего света, что и я. Возможно, принцесса права. Возможно, Чарминг — верный муж. Возможно, впервые за всю историю человечества фраза «сами знаете что» означает нечто асексуальное. Был один способ убедиться в этом. Я заскочил к своему любимому информатору Биллу Винклу. Упертый и грубый, как козел, Винкл владел газетным киоском и действительно знал толк в своем деле. Кроме того, он был по призванию деятельным человеком и, следовательно, знал массу народу. «Здорово, Билл!» — поприветствовал я. «Привет, Джек! Ну как, нашел свою Джилл?» «Все еще ищу, дружище. Думаю, она укрылась в какой-то чертовой норе». Винкл нахмурился. «Ну, к тому времени, как ты ее найдешь, тебе уже будет столько, что ты и не вспомнишь, чем собирался с ней заняться, а?» «Послушай, Билл», — сказал я, У тебя не найдется немного времени для меня? Ну, конечно, Джек. Time, Newsweek, все, что пожелаешь. А как насчет плейбоя? Например, образ жизни принца Чарминга. Винкл насупился. Сколько раз я тебе говорил, не верь всему, что написано. Это чушь о принце Волоките, прямо скажем, несъедобно, сказал Билл и поправил рядок Reader's Digest. Мне известно, что принц Чарминг домосед и обожает возиться со своей коллекцией башмаков. Ты хочешь сказать, он образцовый супруг? Нет, принц не идеален, но он не такой подонок, как пишут о нем в бездарных статейках, которым ты веришь. Ах, вот, значит, как. Все чисто? Ну, ничего нового. Ни для кого не секрет, его смешная тяга к ступням. Как там это, по-вашему, фетиш? Да женить бы он именно по этому принципу и цеплял всех своих девчонок. Даже в лицо им никогда не смотрел, только на их обувку. Помнишь эту безумную старуху из Веллингтона, которая буквально жила в огромном башмаке? Какое-то время Чарминг приударял за одной из ее дочурок, хотя дочурка эта была страшнее смертного греха. И все для того, чтобы болтаться вокруг этого старого большого башмака дома. Его брат, принц Винсент, тоже предпочитает маленькие размеры. Он положил глаз на ту же девчонку, на те же ножки, я бы сказал. Какое-то время они с Чармингом даже враждовали из-за этого. — И как звали девчонку, с которой встречался принц? — спросил я в надежде, что мне наконец-то удалось выйти на след. — Не знаю, их было слишком много, а дом теперь весь заколочен. Оказалось, мамаша жутко обращалась с детьми. Очень грустная история. — Стоп, подожди-ка секунду, — оборвал себя Билл. — А я ведь действительно знаю кое-что о принце. Как-то вечером, около месяца назад, посол Уайт пригласил его на ужин. Говорят, она хотела выпросить какие-то особые привилегии для одной дурацкой угольной коалиции, представителем которой она и является. Я слышал, их ужин с твоим другом Чарвингом закончился после полуночи. Я навострил уши. Так-так, и где же они были? Говорю же тебе, ужинали. Просто ужинали. Дело в том, что лучший сон до полуночи. А они были его лишены. Винкл был искренним приверженцем философии «ложись спать пораньше». Можно сказать, он был фанатиком этой идеи. Это был его, как там это по-вашему, фетиш. Вот о принцессе есть что порассказать. У тебя есть что-то на нее? На нее повыливали немало грязи. Беспризорна дочь, вышла из семейки буржуа, выскочка. Папаша умер, мачеха злая, как черт. Ну, все та же история. Чарминг запал на нее только из-за того, что у нее были эти крохотные ножки, от которых он сходит с ума. Конечно, потом они обнаружили, что строить отношения на одном только миленьком подъеме ноги крайне сложно. Но я абсолютно уверен, что принц все еще верен супружеской клятве. То есть я действительно не думаю, что у него на стороне есть какая-нибудь крошка. Не настолько он низкий тип...